Для участия в торжествах в честь Дня Солнца прилетели 11 апреля в Пхеньян делегация Ассоциации корейцев в Канаде во главе с председателем Ким Су Хе и делегация Киргизской корейской ассоциации единства во главе с председателем Пак Кён Хо.